глава 50. Погребение его обошлось в 200 тысяч. Завернут он был в белые ткани, шитые золотом, которые надевал в Новый год. Останки его собрали кормилицы Эклога и Александрия и наложница Акта, похоронив их в родовой усыпальнице Домиции, что на Садовом холме со стороны Марсового поля. Примечание. Садовый холм, названный так по садам Помпея и Лукулла. Нынче Монте-Пинчо. Урна его в усыпальнице была сделана из красного мрамора, алтарь над ней — из этрусского, ограда вокруг — из фасосского. Примечание. Из этрусского мрамора — луненсис, имеется в виду белый мрамор из луны близ нынешней Каррары.